Мой тесть Лубу. Глава 1. Катастрофа из-за имени. Конференц-центр Цзиньлин. Солнечный, безоблачный день. По идее, это должна была быть восхитительная погода, но для Люманга эта погода была настоящей пыткой. Он был одет в полный доспех, который был также известен, как один из зодиакальных доспехов, доспех Золотого Овна. Сегодня в Цзиньлин проходил конкурс косплееров. Люманг, который никогда не был заинтересован в подобных мероприятиях, попал сюда из-за своего телосложения. Он был довольно высоким, 180 см, а его плечи идеально подходили под золотой доспех. Какой дебил притащил эти проклятые доспехи? Обреченно жаловался Люманг. Если вы говорите косплей, то это должен быть просто косплей. Какого лешего, для косплея я должен таскать эту груду металла? Хоть это всего лишь алюминий, но он все равно тяжелый. Этот набор брони весил около 10-14 килограмм. Мало того, что ее нужно было всюду таскать с собой, так в ней еще и было невозможно отдохнуть. Хоть эта броня и была для косплея, но она полностью удовлетворяла защитным требованиям настоящей брони. Так что, про то, чтобы присесть в ней, можно было даже не мечтать. Металлические пластины на бедрах в полной мере позволили бы вам испытать то, что называют разрыв пукана. Его сделала лично я для этого мероприятия. Тебя что-то не устраивает? Очень приятная и обаятельная девушка появилась перед Люмангом. Однако он знал, что ее внешность обманчива, что ты, никаких возражений. Старшая сестра просто непревзойденный мастер. Как только Люманг услышал голос девушки, то его лицо мгновенно из страдальческого превратилось в радостное с заискивающей улыбкой. Эта двуликая дамочка была главой аниме и манга клуба школы. Мало того, что она была настоящим тираном клуба, так она еще и была тираном школы, так что Люманг не смел оскорблять ее. Он хотел с ее помощью обзавестись девушкой, чтобы наконец избавиться от своей 20-летней невинности, та что ничего хорошего не вышло бы, если бы он рискнул оскорбить ее. Но сегодня она полностью захомутала его. Это больше похоже на правду. Засмеялась Чэнь Юи. Будь умничкой, когда мы закончим, старшая сестра познакомит тебя с девочками. Ты предпочитаешь невинных девушек или опытных? До тех пор, пока они состоят в нашем аниме или манго-клубе, я без проблем могу познакомить тебя с ними. Когда она смеялась, то выглядела очень привлекательно. У нее было вытянутое лицо. Сегодня она косплеила Хацуне Мику, и ее плотно облегающий наряд полностью подчеркивал все ее изгибы. Люманг резко выпалил. «Я хотел бы встречаться именно с тобой». А Чэнь Юи впала в ступор. Она не ожидала, что Люманг выдаст что-то подобное. Даже ее лицо немного залилось румянцем. Однако, так как она была законченной фудзёси, ей понадобилось лишь мгновение, чтобы восстановить свое самообладание. «Люманг, ты такой испорченный мальчишка, прям настоящий хулиган». П.П. Имя Люманг очень созвучно со словом «хулиган», отсюда и пляшут дальнейшие события главы. «Ты даже посмел домогаться меня, вот черт». Люманг понял, что вляпался по полной, сказав это. Так что пока Чэнь Юи была в ступоре, он схватил свой шлем и бросился на утек. Сейчас вес его брони волновал его меньше всего. «Люманг, лучше остановись по-хорошему», — крикнула Чэнь Юи. «Остановиться? Лишь идиот послушает тебя и остановится». Люманг не был без гордости, но если Чэнь Юи поймает его, его жизнь закончится. Как говорили древние 36 стратегов, если все планы потерпели крах, беги, хулиган. Старый косплеер наблюдал за тем, как Люманг удирал от Чэнь Юи. Когда красивая девушка зовет мужчину хулиган, может быть лишь одно логичное объяснение. В мужике проснулось чувство справедливости. Он указал на Люманга и закричал: «Хулиган, хулиган, не дайте ему уйти, быстро ловите хулигана, поймать хулигана». Разные атаку и фудзёси имеют множество табу, одним из которых были озабоченные. Костюмы косплееров могут быть очень вызывающими, что делает их очень удобными для разного рода извращенцев. Таким образом, все они терпеть не могли озабоченных хулиган. Парень, одетый в золотой доспех, является хулиганом. Народ, не дайте ему уйти. 1, 2, 3 за считанные мгновения Люманга уже преследовало более сотни поборников справедливости. Какого хера здесь происходит? Люманг был в ужасе. Я лишь оскорбил тебя парой слов, а ты натравила на меня всех этих людей. Это недоразумение. Вы все не так поняли. Чэнь Юи поняла, что ситуация начинает выходить из-под контроля. Она назвала парня хулиганом, П.П. Луиманг, так как его имя было очень созвучно Люманг, они просто не так все поняли. уходя от погони сотен людей. Как он вообще мог выжить, если бы его поймали? Чэнь Юй уже начала сожалеть о своем поступке. «Лю Манг, беги быстрее, не останавливайся. Хулиган, беги быстрее, не останавливайся». Не эта ли девушка была жертвой? Почему она говорит хулигану бежать быстрее? Некоторые люди начали понимать, что это могло быть всего лишь недоразумение. Но прежде, чем они успели осознать это, движущаяся толпа заставила их продолжить погоню. Мужик, который ранее кричал, снова завопил. «Ловите хулигана, ловите этого засранца». Он сбил девушку с толку. «Мы должны поймать его, мы однозначно не должны дать ему уйти безнаказанным». Верно. Возможно, что девушка в порыве гнева ошиблась в словах. Поборники правосудия стали преследовать Лю Манга с удвоенным фанатизмом. Энэй в рот, тупик. Лю Манг хотел заплакать. За какие грехи? Перед ним возникла эта белая стена, уничтожая все надежды на спасение. Не останавливайтесь. Не дайте ему сбежать. А, что больше некуда бежать? Ты думал, что сможешь безнаказанно скрыться после того, как посмел кого-то домогаться? Крикнул мужик. Дядя, это недоразумение. Все это большое недоразумение, заикаясь, сказал Лю Манг. Его лицо покрылось потом. Любой на его месте испугался бы, ведь тут были сотни людей, которые окружили его. Дядя, мужчина во главе полностью проигнорировал недоразумение. Да как ты посмел назвать меня дядей? Мужчина плотного телосложения засучил свои рукава, решив размяться с Лю Мангом. Однако, его остановило несколько человек из толпы. Кто-то сказал, возможно, это и правда недоразумение. Да, согласился еще один. Точно-точно, это недоразумение, повторил Лю Манг, вне себя от радости. Пока у него будет шанс все объяснить, он сможет выжить. Затем он увидел, как Чэнь Юй приближалась к нему. Оглянись, Чэнь Юй, госпожа Чэнь, помогите мне разрешить это недоразумение. Она увидела, что Лю Манг почти выкрутился из этой ситуации. Лю Манг, не убегай, закричала она, бросившись вперед. Разве я не говорил, что он извращенец? Как это могло быть ошибкой? Спросил дядя, руководящий группой преследователей. Так это не было недоразумением. Кто-то и правда осмелился здесь приставать к косплеерам. «Парень, да тебе жить надоело!» – закричал еще кто-то. «Зачем мы тратим время на разговоры с ним? Мочи гада!» «Ну все, мне хана!» – вздохнул Лю Манг. С отчаянием в глазах, он низко опустил свою голову и смиренно сидел на корточках на полу, в то время, как сотни людей устремились в его направлении. «Беги так быстро, как сможешь, я все объясню!» Чэнь Юй наконец смогла закончить свое предложение. Ее предложение состояло таким образом. «Лю Манг, не убегай так быстро, я все объясню». Но, к сожалению, ни Лю Манг, ни люди вокруг, которые были заняты его избиением, не услышали ее. «Ай-яй-яй, нет, не надо». Жалкие вопли Лю Манга заставили всех, кто его слышал, заставили замереть. «Ай, это чертовски больно». Лю Манг зашипел от боли. На его теле не было ни одного места, которая не пронизывала бы боль. Эти мрази и правда были совершенно безжалостными. Для себя он решил, что обязательно возьмет реванш с дяди. Он был беспощаднее всех и постоянно метил ему в лицо. Он очень переживал за то, что его прекрасное лицо могло быть покалечено. Пока боль не утихнет, Лю Манг решил не двигаться. Он поднял свою голову и увидел, как несколько бронированных солдат смотрело на него. Какого хера уставились? Что, никогда раньше не видели красивых парней? Крикнул Лю Манг. Он все еще страдал от боли после избиения, но когда его окружили зеваки и стали рассматривать, словно обезьяну в зоопарке, его гнев лишь увеличился. Гребаные деревенщины, косплеить в столь дерьмовых доспехах. Посмотрите на мои блестящие доспехи и на то, во что вы одеты. Лю Манг хотел сорвать весь свой гнев на этих дебилах. Только посмотрите на свои мечи. Они уже покраснели от ржавчины. Вам не стыдно было приходить сюда в таких вещах? Ты кто вообще такой? Лидер солдат полностью проигнорировал его и спросил в ответ Лю Манга. А во, какая манера речи. Почему вы не были столь красноречивы, когда избивали меня? Лю Манг не был уверен в том, что сейчас перед ним были те люди, которые избили его. Все, что он знал, так это было то, что он был очень-очень зол. После того, как лидер солдат услышал слова Лю Манга, он нахмурился и сказал: «Газир, пойди в город и доложи лидеру. Скажи ему, что мы поймали шпиона армии Каа на стенах». «Шпиона армии Каа? Командир, вы хотите сказать?» Солдат по имени Эргази неуверенно переспросил. Хоть он и не знал, кем был этот человек в золотых доспехах, но он точно был уверен, что тот не являлся шпионом армии Као, так как он видел, как золотой бронированный человек упал с небес. С небес. Он вполне даже мог быть божеством. Когда я отдаю приказ, ты должен исполнять его. Почему ты до сих пор здесь? Гневно взревел капитан группы. Так точно, будет сделано. Эргази сделал шаг назад и собрался уйти. Армия Као, лидер отряда, глава города. Весьма неплохой спектакль вы тут разыграли. Почему бы вам меня вообще не окрестить Као-Као? Пренебрежительно заявил Лю Манг. Ага, так ты премьер-министр Као. Неудивительно, что премьер-министр Као одолел моего господина. Оказывается, что премьер-министр Као является небесным божеством. Проговорил Эргази. Так значит, ты предатель Као. Предатель Као, готовься к смерти. Лицо командира отряда полностью изменилось вмиг, когда Лю Манг заявил, что он Као-Као. В гневе он схватился за свой меч и подошел к нему. Ты, что ты задумал? Лю Манг начал нервничать. Он понял, что что-то здесь было не так. Люди вокруг него были бледными и желтыми, что было явным признаком плохого питания. Если бы это был человек или два, то он вполне мог посчитать, что они страдают от поноса. Но здесь были абсолютно все такие. Лю Манг наблюдал, как к нему подходил мужчина. Его глаза были налиты кровью, а его взгляд напоминал взгляд зверя. Что я собираюсь сделать? Я собираюсь убить тебя и отомстить за свою мать. Чем больше он говорил, тем безумнее он становился. Даже его клинок начал дрожать. Его звали Чен Юй из провинции Сюй. В первый год Синпин, отец Као-Као, Сиасун, был убит в провинции Сюй. В отместку, Као-Као отправил войска, которые вторглись в провинцию. В тот момент провинцией правил старик Тао. Мало того, что Као-Као напугал старика Тао до смерти, он также вырезал все обычных людей округов Чулу, Суилин и Сяцу, которые являлись территориями провинции Сюй. Мать Чен Юй стала одной из жертв вторжения. Убийца моей матери, мы не можем жить под одним небом. Сегодня, я, Чен Юй, свершу месть за свою мать, закричал командир отряда. Что за хрень здесь происходит? Лю Манг терялся в догадках, когда это он успел убить чью-либо мать. Забудьте об убийстве, он не мог позволить себе даже прикоснуться или столкнуться с ней. Командир, командир, солдаты попытались оттащить назад Чен Юй. Было ясно, что они не питают добрых чувств к Лю Мангу, но Лю Манг сильно напугал их своим появлением. Парни, отпустите меня. Сегодня либо я, либо он должен умереть. Чен Юй начал гневно дышать, а его убийственная аура становилась все сильнее. Лю Манг понял, что солдаты не смогут его долго сдерживать. Вдруг раздался громкий барабанный бой. Смерть врагам. Глава 2. Парни, мы с вами на одной стороне. Армия Као. Это армия Као. Пронзительный голос донесся из передней части города. Приготовьтесь отражать нападение противника. Вперед вышел человек в шлеме и на стенах вдруг раздался барабанный бой. Командир отряда. Командир отряда. Слышите барабаны? Армия Као нападает. Крикнул один из солдат сбоку. Эй. Чен Юй вырвался из схватки солдат, затем посмотрел на Лю Манга и сказал. Считай, что тебе повезло. Я позабочусь о тебе после того, как разберусь с армией Као. После чего он повел свой отряд к передней части города. Что за поебень творится с этим миром? Бесился Лю Манг. Сначала его избили, а теперь он чуть не потерял свою жизнь. Пережив столько за один день, как он мог не злиться? Лю Манг направился туда же, куда ушли солдаты. Он хотел найти своих школьных товарищей и Чень. Он хотел поймать ее и заставить познакомить его минимум с 17 или 18 девушками, в качестве компенсации. Пока он шел, Лю Манг проклинал все на свете. Но чем дольше он шел, тем сложнее ему было продолжать свою ругань. Древние стены, покрытые темно-красными пятнами ржавчины, ряды треугольных домов и пустырей. Сам того не заметив, Лю Манг добрался до вершины зубчатой стены. Картина, открывшаяся перед ним, заставила его замереть на месте. «Умри!» Поднявшись на стену, воин в белом схватил свой клинок и начал рубить им солдата в черном. После каждого режущего удара, красная жидкость разлеталась во всех направлениях. Солдат в черном не отставал. Несмотря на то, что он был ранен, копью, которой он держал, все же удалось пробить тело солдата в белом. Когда он вынул свое копье назад, несколько органов воина также последовали за ним. Буууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo которая была красной, словно томатный сок, однозначно была кровью. Это и правда была кровь, а выпавшие органы были ничем иным, как кишками. Но в данный момент рвота Лю Манга заботила его меньше всего. Еще один солдат в белой одежде подымался на стену. Когда он увидел Лю Манга, одетого в золотую броню, он сначала удивленно уставился на него, а потом радость появилась на его лице. Он подумал, что Лю Манг является одним из командиров. Думая, что он смог сорвать джекпот, солдат крикнул своим товарищам: «Наш господин пообещал 10 золотых за убийство каждого солдата Лубу и 50 золотых плюс 3 внеочередных звания за каждого командира отряда и выше. Умри!» Неожиданно для всех, Лю Манг стал для всех солдат в белом шансом на повышение и 50 золотыми. Армия Лубу. Губы Лю Манга начали нервно дергаться. Ранее, когда он был окружен солдатами в черном, они говорили об армии Ка, это чё, все взаправду. Лю Манга все еще одолевали сомнения, но оглушительный рев окончательно развеял его сомнения. Лубу Фен Сянь здесь. Кто посмел вторгнуться сюда? Солдаты, следуйте моему приказу. Величественный человек вышел вперед. Его волосы были собраны в золотой головной убор. На нем был боевой плащ, украшенный цветными узорами, подвязанный поясом с драгоценностями, а сверху был одет бронежилет, украшенный никелевыми узорами. Он посмотрел на поле боя. Солдаты в черном, которые ранее отступали перед лицом появившейся опасности, неожиданно получили повышение морали, и они снова пошли в атаку. Лу Бу, глава Лу, человек перед ним, несмотря на то, что у него не было копья пронзающей небеса, был очень похож на человека, описанного в истории, как Лу Бу. Неужели он и правда Лу Бу? В тот миг, как Лю Манг отвлекся, он вдруг почувствовал резкую боль в своей груди. Длинный меч полоснул ее, а солдат в белом безжалостно смотрел своими звериными глазами, как из нее текла кровь. «Он хочет убить меня?» Родившись в мирную эпоху, Лю Манг никогда не видел столь диких глаз. Война для него была очень далеким понятием, не говоря уже о битве с применением холодного оружия. Смерть предателям Лу. Солдат в белом снова с силой ударил мечом в грудь Лю Манга. Клац. Раздался звук сталкивающего металла, а Лю Манг лишь почувствовал боль в районе груди. В этот миг длинный меч высек сноп искр, когда столкнулся с золотым доспехом Овна. У Лю Манга мгновенно исчезли прежние жалобы по поводу того, что его броня была сделана из металла. Если бы это был обычный картон, то он уже был бы мертв. Он считал, что хоть меч и был ржавым, но без проблем бы смог пронзить его тело. Сука. Лю Манг не был безвольным овощем, так что он не обмочился от страха. Однако он все равно запаниковал и начал кричать: «Брат, братан, я не имею к этому абсолютно никакого отношения. Ты напал не на того человека. Ты ошибся. Подчиненные главы Лу Бу там». Хоть золотой доспех Овна покрывал большую часть его тела, но его шлем все еще был в руках, и сейчас для него было слишком поздно одевать его. Чушь собачья. Умри. Хоть солдат и не смог пронзить его грудь, но вот голова была-то не защищена. Так что он облизнул губы, так как Лю Манг в его глазах был золотом, землями и званиями в армии. Это был его путь к богатству и славе. Ща-ща-ща. Фонтан крови вырвался из головы солдата. «Ах!» – закричал Лю Манг, когда теплая кровь начала заливать его лицо. «Хватит орать!» Солдат в черном вышел из-за обезглавленного солдата в белом. Это был командир солдат, которые хотели его убить ранее. «Братишка, я правда-правда не человек главы Каа», – заикаясь сказал Лю Манг. Командир отряда посмотрел на Лю Манга, но промолчал. Он знал, что этот человек в золотой броне не был Каа Каа и не являлся его подчиненным. Если бы это было не так, то солдаты Каа не стали бы нападать на него. Тогда кто он? Ведь он также не был частью армии Лу Бу. Вот о чем думал командир отряда, прежде чем вытер кровь с лица Лю Манга. «Ты, следуй за мной». Он решил, что подумает об этом после того, как они отобьют нападение врага. Затем он бросился на вражескую армию. «Следовать за тобой?» Лю Манг не был идиотом. Хоть командир отряда и спас его, но ранее он хотел убить его. «Лишь идиот последует за тобой», — крикнул он и побежал в другом направлении. «Чего?» Командир отряда убил еще одного солдата Каа, который взобрался на стену. Он увидел, что Лю Манг решил смыться, так что он выбросил сломанный меч и, взяв новое оружие из ближайшего трупа, бросился в погоню за ним. «Проклятие! Он гонится за мной!» Лю Манг уже надел шлем. Во время бега, его доспехи переливались всеми цветами радуги, делая из него мишень как для солдат армии Каа, так и для солдат армии Лу Бу. Даже если бы за его убийство солдаты не получили никакой награды, доспехи, в которые он был одет, все еще оставались очень ценной вещью в их глазах. В момент, Когда Люманг оказался между молотом и наковальней, оглушительный рев раздался со стен дворца. Дерзкие нарушители. Разве это голос не Лу Бу, господин Лу? Каакаа осаждал Сяпи. Несмотря на то, что большая часть стены была покрыта водными знаками, все еще можно было увидеть часть изначальной конструкции. Лу Бу был схвачен в верхней части ворот Белой башни, медленно пробормотал Люманг. После того, как Лу Бу был схвачен, его должны были казнить там же. Спасти Лу Бу. Я должен спасти Лу Бу. Я смогу выжить, если спасу его. В данный момент Люманг был полностью окружен врагами и был без помощи и поддержки. Армия Каа хотела убить его ради денег и продвижения по службе, а армия Лу Бу хотела прикончить его из-за доспехов. Сейчас его единственным шансом на выживание было спасение Лу Бу. Сразу же после того, как он бросился к воротам Белой башни, Люманг начал сожалеть о своем решении. «Как ты смеешь прорываться к воротам Белой башни?» Бородатый здоровенный мужик, больше 2 метров роста, посмотрел на Люманга. За ним стоял еще один такой же громила, который связывал Лу Бу. В истории Троецарствия было четко написано, что Сун Сянь украл пронзающие небеса, а затем, вместе с Вэй Сюй схватил и пленил Лу Бу. «Блядь!» Люманг громко выругался в душе. Как он мог забыть об этой парочке? Если сравнить их с солдатами за пределами ворот Белой башни, то этих двоих смело можно считать боссами. Хоть эти двое имеют лишь 2-й ранг среди остальных генералов 3 королевств, они все равно были генералами. Они однозначно были сильнее Люманга, который вообще не умел сражаться. Не то направление. Я просто ошибся направлением. Люманг начал медленно отступать от ворот Белой башни. Он скорее предпочтет сразиться с ордой гоблинов снаружи, чем с эти 2 большими шишками. Сун Сянь посмотрел на Люманга. Человек, одетый в столь элегантные доспехи, однозначно, был высокоранговым офицером. Он знал всех высокоуровневых офицеров армии Лу Бу, но этого человека он не узнавал. Таким образом, он однозначно не принадлежал армии Лу Бу. Может ли он быть человеком Каа? Возможно ли, что господин является посланцем от премьер-министра Каа? Осторожно спросил Сун Сянь. Обладатель такой брони однозначно обладает высоким статусом. Человеком Каа. Люманг мгновенно сообразил, что к чему. Сун Сянь и Вэй Сюй, скорее всего, схватили Лу Бу в качестве подарка для Каа Каа. Если бы он дал отрицательный ответ, то этот Сун Сянь отрубил бы ему голову тут же, на месте, так что он утвердительно закачал головой. Да-да, все именно так. О, так вы посланник от премьер-министра. Сун Сянь расслабился и рассмеялся. Меня зовут Сун Сянь, а это Вэй Сюй. Скажите, господин, как мы можем обращаться к вам? Так как мы оба работаем под руководством Каа, то независимо от наших позиций, мы обязаны помогать друг другу. Сун Сянь уже активно налаживал контакт. Меня зовут Люманг. Я служу под командованием Сяхау в качестве командира роты. Солгал Люманг. Командир роты, в отличие от Сун Сяня, Вэй Сюй начал подозревать неладное. Чтобы у командира роты была такая броня, ты за идиота меня держишь. В то же время, Сун Сянь дружески похлопал по плечу Люманга и всячески пытался наладить с ним дружеские отношения. Брат Люманг, как ты видишь, мы схватили предателя Лу, и теперь мы просто ждали, пока человек Каа прибыл бы на башню. Что касается награды, похоже, что Сун Сянь хотел получить определенные преимущества за захват Лу Бу. Несмотря на то, что он знал позицию, которую занимал Люманг в армии Каа, его ранг был все равно выше, чем у такого предателя, как он сам. Предатель, ренегат, Лу Бу, будучи связанным, смотрел на Сун Сяня и Вэй Сюя глазами, наполненными гневом. «Сун Сянь, Вэй Сюй, я всегда был к вам добрый и радушен. Почему вы сделали это?» — гневно прокричал он. «Слишком шумный». Сун Сянь решил заткнуть рот Лу Бу. Он нашел кусок ткани и засунул ее в его рот. Теперь всю ярость Лу Бу можно было лишь расслышать в качестве невнятного мычания. Сун Сянь поступил так не из-за того, что не хотел отвечать, а из-за того, что чувствовал себя виноватым. В конце концов, Лу Бу действительно был очень добр с ними. Но даже медведи и муравьи пытаются выжить, а если бы они последовали за ним, то их ждала бы лишь смерть. Как талантливая птица выбирает дерево для гнезда, так и они решили сменить покровителя и работать на него. Прямо сейчас Люманг изо всех сил пытался найти способ сбежать, но вдруг Вэй Сюй, который до этого момента сохранял молчание, вдруг спросил: «Интересно, как там рана правого глаза генерала Сяхау?» «Ась, правый, разве не левый?» Ранее, когда Люманг читал историю Троецарствия, Он уже подымал этот вопрос, так что когда Вэй Сюн задал этот вопрос, он понял, что тот его проверяет. Видя, как Вэй Сюн положил свою руку на клинок, Лю Манг не мог не испугаться. Что, неужели я что-то напутал? Если бы он умер из-за такой банальной ошибки, было бы совсем не смешно. Однако, когда Вэй Сюй убрал руку с клинка, он вздохнул с облегчением. «Брат Лю, ты не в курсе, когда придет премьер-министр Као? Мы уже выбросили пронизывающие небеса, Лубу за ворота». Вэй Сюн снизил свою бдительность против Лю Манга. «Скоро, очень скоро». Лю Манг вспомнил, что после того, как эти двое схватили Лубу и выбросили его оружие, менее чем через час армия Као захватила ворота Белой башни и казнила Лубу. Лубу Фэнсянь, чья история передавалась из уст в уста, также известный как Лубу на его красном зайце, бывший генерал Хаучинга, который подарил ему красного зайца, а впоследствии был схвачен генералами Сун Синем и Вэй Сюем. «Достижения вас двоих действительно будут великими. Вас ждут великие перспективы», — похвалил их Лю Манг. «Вы слишком добры», — сказал Сун Сянь, но в своей душе он был очень рад похвале. Так как Лю Манг даже был в курсе генерала Хао и его коне, Вэй Сюй окончательно поверил ему. «Этот Лубу, маркиз Вэнь, он выглядит очень опасным». Лю Манг сделал вид, что никогда не видел Лубу прежде и медленно подошел к нему. «Я всегда слышал, как отец и братья говорили, что Лубу, маркиз Вэнь, был невероятно силен на поле боя и мог одновременно сражаться с несколькими противниками. Но увидев его сегодня, он оказался так себе». ХМПФФ. Рот Лубу был заткнут, так что он не мог говорить. Так что все, что он мог, это фыркать. Отец и братья сражались с Лубу. В армии Каа сражаться и выжить против Лубу могли лишь братья Сяхау, Луи Гуанч, Жан и Сюйчу. Каждый из них был бесстрашным генералом армии Каа. Неудивительно, что какой-то зачуханный командир роты носил золотые доспехи. Эта броня действительно была прекрасна. У нее были огромные рога, изысканные узоры и состояла из соединенных пластин. Глава 3. Побег Лубу. Брат Лю, это господин Лубу. Сун Сянь был очень горд собой. Лубу, бог войны, был схвачен им и Вэй Сюем. Их достижения однозначно заслуживают внимания. Хм. Лю Манг внимательно осмотрел его и выдал звук, похожий на сожаление. Из всех людей периода Троецарствия, он больше всего восхищался Гонг Санзаном. Это было потому, что он был ярым противником использования своих войск против мирного населения, которое не являлось китайцами Хан. Благодаря ему, даже китайцы, которые не являлись родом их Хань, почитали их. Лубу также был тем, кем восхищался Лю Манг. Несмотря на то, что Лубу совершил довольно много спорных вещей, например, как убийство всех подчиненных и родственников своего приемного отца, вину за них нельзя было возложить целиком и полностью только на него. Дин Юань, который был приемным отцом Лубу, изначально был губернатором области и юным военачальником. Как один из его сыновей, Лубу получил должность главного секретаря в его администрации. И Лубу, который был непревзойденным воином и обладал невероятным мастерством, был вынужден томиться на гражданской должности многие годы. Даже после того, как Дин Юань получил повышение за помощь в Лояне, Лубу так и остался без каких-либо повышений. Лишь тот факт, что он не убил его до того, как это сделал Донг Чжоу, уже был удачей для Дин Юаня. Позже, Ван Юн очаровала его и влюбленный Лубу был принят Донг Чжоу. Но будучи мужчиной, он ничего не смог с собой поделать и убил Донг Чжуа. После побега в Лоян, Лубу столкнулся с огромным количеством ситуаций на грани жизни и смерти, но он, в отличие от Большеухова Лю, ни разу не отказался от своих жен и детей. Лубу был сильно семейным человеком. Неужто он был тем неблагодарным парнем без друзей? Когда Каакао вцепился в зад Лубу, никто не осмелился протянуть ему руку помощи, кроме города Хеней, который послал ему на подмогу свои войска. До самой своей смерти, Лубу, как и Гонг Санзан, был могущественной личностью, при упоминании которой многие начинали реветь, как дети, из-за страха. Если бы он не был рожден в эти смутные времена, его позиция уже давно достигла бы заоблачных высот. Видя перед собой своего кумира, Лю Манг не мог не быть возбужденным. Он хотел развязать его и попросить автограф. Но, сейчас, было не самое подходящее время для этого. Менее чем через час армия Каакао прорвется через ворота и войдет в башню. После того, как они захватят город, Лубу доставят к премьер-министру и тот казнит его. Те, кто претендовали на пост генерала, однозначно будут приговорены к смертной казни. Единственный шанс на выживание Лю Манга заключался во лжи перед этими людьми. Сяпи не сможет вечно сдерживать осаду, так что он мог выжить, лишь бежав из города, под руководством Лубу. Немного подумав, Лю Манг выпрямился и сказал: «Генералы, моя армия прибудет с минуты на минуту. Однако, даже без этого тигра, который защищал город, там еще много защитников, которые не дают армии Каа сокрушить ворота. Генералы, почему бы вам не открыть ворота, чтобы поприветствовать армию премьер-министра? Если вы сделаете это, ваша награда однозначно возрастет». А в глазах Сун Синя и Вей Сюя появился блеск восторга. Изначально они могли лишь получить ложную честь за поимку Лубу, но если они сдадут город Каа-Каа, брат Лю, отныне ты и я, Сун Сянь, братца навсегда. Я, безусловно, добавлю брата Лю в список людей для награды за открытие врат. Сун Сянь дал пустое обещание. Побрататься с тобой было бы чудом, если бы ты не решил предать меня. Лю Манг полностью проигнорировал его, но внешне сделал вид, что благодарен. После того, как армия войдет в город, я сразу же отведу двух генералов к моему отцу и братьям. Ха-ха-ха. Тогда мы должны поблагодарить брата Лю. Как генералы-отступники, если они хотели присоединиться к армии Каа, то должны были перетереть все со старыми генералами. Таким образом, использовать Лю Манга в качестве проводника было бы очень кстати. Оба генерала, смеясь, направились к городским стенам. Фух, Лю Манг вздохнул с облегчением. Ему удалось окончательно втереться в доверие к этим двум предателям. Затем он быстро подбежал к Лубу и вытащил кляп изо рта. Как только тряпка была удалена из его рта, Лубу мгновенно начал сыпать проклятиями. «Проклятые предатели! Если ты мужик, немедленно развяжи меня! Пользоваться такими подлыми методами, чтобы схватить меня! Эй, босс Лу, пожалуйста, потише!» – тихо прошептал Лю Манг. Лубу обладал вспыльчивым характером. Если Сун Сянь и Вэй Сюй услышать его, то им обоим будет труба. «Босс, это ты босс, да как ты смеешь оскорблять меня?» П.П. В Древнем Китае, если верить Анлитеру, словом «босс» называли купцов, которые думали только о деньгах. Кроме того, купцы были ниже воинов в социальной лестнице, таким образом назвать воина «босс» считалось большим оскорблением. «Тебе не нравится, когда тебя называю боссом? Проклятие!» Лю Манг и правда был не в состоянии найти общий язык с великим богом войны. «Почему я хочу, чтобы люди называли меня босс? Хорошо, я босс, доволен?» Лю Манг закатил свои глаза. «Я тут пытаюсь помочь тебе сбежать. Ну так что, ты идешь или нет? Делайте со мной, что хотите». Лубу продолжал сквернословить, когда, вдруг, до него дошел смысл слов Лю Манга. «Что, ты хочешь освободить меня, агр?» Лю Манг схватился за голову. «Да что с этими тупоголовыми генералами? Лубу, Вэй Сюй, Сун Сянь и даже тот гребаный командир отряда, все как один. Они что чувствуют у себя неполноценными, если не орут? Проще говоря, я не принадлежу армии Каа, но также не являюсь частью твоих войск. Но если я хочу выжить, я должен следовать за тобой, господин Лу», — коротко пояснил Лю Манг. Лубу нахмурился. Лю Манг хотел освободить его, но он не принадлежал ни армии Каа, ни его силам. «Разве не ты говорил, что твой отец и братья уже встречались со мной на поле боя?» — озадаченно спросил Лубу. «Блядь, ты задаешь слишком много вопросов». Терпение Лю Манга в данный момент лопнуло. «Моя фамилия Лю, меня зовут Лю Манг. Ты когда-нибудь встречал в армии Каа генералов с фамилией Лю?» «Я упомянул отца и братьев в расчете на императора Хань, его высочество», — шокированно сказал Лубу. «Ты знаком с его высочеством?» Лю Манг отмахнулся от Лубу. «Хватит меня отвлекать. Император Хань мой старший брат, теперь доволен?» Он быстро развязал Лубу. Вэй Сюй, должно быть, действительно был очень жестоким, раз связал своего бывшего господина так крепко. Он заметил, что Лубу был покрыт рваными ранами, из которых текла кровь. Младший брат его высочества. Последнее время очень немногие проявляли настоящий патриотизм и преданность. Лубу как раз был одним из таких людей. После смерти Донг Чжуа, Лубу захватил власть в Лояне. Это значило, что он мог вести себя, как Донг Чжуа, и творить все, что захочет в Чанянь. Но, как ни странно, он не стал этого делать. Он был очень почтительным к маленькому императору. Даже когда он был вынужден покинуть Чанянь, он никогда не угрожал ему забрать его с собой. Затем он напал на провинцию Янь и занял Пуян, прежде чем окончательно покинул провинцию Сюй. Это заставило Большеухова, П.П. Большеухи это Любей, вора ударится в бега. В те времена Лу Бу всегда очень уважительно относился к династии Хань. Лу Бу прекрасно знал, что у его высочества не было младших братьев. У него был лишь один старший брат, принц Гонг Нонг Любянь, который умер от рук Донг Чжоу. Лу Бу, хватит задавать свои вопросы. Далеко в прошлом, покойный император часто гневно говорил о деньгах. Кто бы мог знать всех моих сыновей? Вот как, он внебрачный ребенок. Лу Бу понимающе кивнул. Он сжал свой кулак. Я губернатор провинции Сюй, генерал, успокаивающий Восток. Лу Бу Фен Сянь, благодарю тебя, господин, за спасение. Он искренне поверил, что Лю Манг являлся обладателем королевской крови. В конечном итоге, доспехи, которые были одеты на парне, не могли себе позволить даже основные члены императорского клана. Забей. Лю Манг понял, что Лу Бу неверно его понял, но независимо от недопонимания, его главным приоритетом в данной ситуации было спасение его собственной жизни. Маркиз Вень, ПП, один из титулов Лу Бу, прикажите отступление нашим войскам. Мы должны взять как можно больше людей и отступить. Сяпи больше не продержится. Да, Лу Бу был очень упрямым и самоуверенной личностью, но он также обладал большим уважением к династии Хань. После того, как он встал, Лу Бу подобрал ближайшие оружие, а затем собрал остатки своих солдат вместе с Лю Мангом. Какая жалость! Моя алебарда, пронзающая небеса, была выброшена за городскую стену. Иначе я никогда бы так не поступил. Оружие, которое валялось поблизости, принадлежало его солдатам, которых убили Сун Сянь и Вэй Сюй. Но ни одно из них не подходило Лу Бу. Без своей алебарды, боевые способности Лу Бу станут намного ниже. Если объяснять на пальцах, то со своим копьем Лу Бу был на вершине суперкласса, а без копья был просто суперкласса. Но даже так, его боевой дух все равно будет невероятно высоким. Так вот ты где? Неожиданно, кто-то пришел от ворот Белой башни. Это был командир отряда, который преследовал Лю Манга, когда он сбежал. Ему повезло не так сильно, как Лю Мангу. Так как Лю Манг был полностью закованный в броню, в то время, как командир отряда имел лишь кожаные доспехи, поэтому Лю Манг мог с закрытыми глазами рвануть сквозь толпу врагов, чего тот сделать не мог. Вот почему командиру отряда было так тяжело найти его. Даже оружие в его руках было близко к тому, чтобы снова сломаться. Было ясно, что он прошел по горам трупов. Отставить грубости. Лу Бу выругал командира отряда, когда увидел, что он и его люди носили черную форму. Генерал. Когда командир понял, что перед ним стоит Лу Бу, то сразу же встал на колени. Для армии Лу Бу, Лу Бу был подобен божеству. Лу Бу начал говорить что-то Лю Мангу, но был прерван. Оцените ситуацию. Мы сможем поговорить, когда выберемся из города. Да как ты смеешь так говорить с генералом подобным образом? Командир отряда уже собрался достать свой меч. Однако, совершенно неожиданно, Лу Бу не разозлился, наоборот, он протянул свою руку и сказал: «Хорошо, что за?» Командир отряда впал в ступор. Глава 4. Смерть недовольным. Умрите. Несмотря на то, что Вэй Сюн и Сун Сянь по силе считались генералами второго ранга, против обычных солдат они все равно были очень сильными. От рук этих двоих погибло очень много солдат Као. Так случилось не потому, что они хотели загладить свою вину перед Лу Бу, а потому, что солдаты армии Као просто не знали, что те сдались премьер-министру. Когда они направились к городским воротам, командир, отвечающий за их защиту, подошел к ним. «Генерал Вэй, генерал Сянь, как обстоят дела с городскими стенами?» «Господин в безопасности, я могу вам чем-то помочь». Бои на стенах были настолько интенсивными, что люди то и дело падали рядом с их воротами, поэтому командир ворот поинтересовался этой ситуацией. «Твоя помощь нам не нужна». Вэй Сюй посмотрел на Сун Синя. Тот словно понял взгляд Вэй Сюя и положил руку на плечо командира. «Господин на стенах, так что армия Као не сможет пройти». «Ну, раз вы так говорите». Командир согласно кивнул. Лу Бу был известен как бог войны. Сам командир, который отвечал за защиту ворот, изначально служил в армии провинции Бин. Он следовал за Лу Бу в течение многих лет и очень уважал его. Только командир расслабился, как его глаза сильно распахнулись в шоке, а на лице отразилась сильная боль. «Генерал Сун, почему вы?» На его шее появилась кровавая линия, кровь начала течь из раны. Было ясно, что одна из главных артерий была перерезана. «Брат, не держи на нас зла. Ты сам виноват в том, что преградил путь своим братьям». Командир упал на землю. Солдаты, охранявшие городские стены, оказались полностью шокированными от этого. Все они видели, как Сун Сянь и Вэй Сюй внезапно достали свое оружие и крикнули своим личным солдатам. Армия премьер-министра Као прямо перед воротами города. Сяпи скоро падет. Если вы хотите жить, то откройте ворота армии Као вместе с нами. Вперед! Сун Сянь, Вэй Сюй, наш господин был добр к вам, а вы решили предать его. Умрите! Отомстим за командира. Командир ворот был очень уважаемым среди солдат. Солдаты, ответственные за защиту ворот, стали атаковать Сун Сяня и Вэй Сюя. За стенами Сяпи, военный лагерь Као, мужчина среднего возраста стоял в передней части палатки и наблюдал за тем, как солдаты убивали друг друга. Он обратился к генералу, который стоял рядом с ним. «Генерал Хао Чен, вы уверены, что те двое смогут захватить Лубу?» Этот загорелый мужчина был самым честолюбивым человеком в мире. Будущий император Ву Вэй, Као. Не то, чтобы он сомневался, что Вэй Сюй и Сун Сянь предадут своего господина, скорее он сомневался в том, хватит ли им сил, чтобы схватить его. Кем был Лубу? Это могучий тигр. Као до сих пор помнил бесстрашие Лубу во время битвы на перевале Хулаа. Он смог остановить 80 командиров перед перевалом, и те ничего не могли с этим поделать. Вообще, может ли человек с такими способностями быть легко плененным? Докладываю премьер-министру, что я уже получил красного зайца Лубу. Его боевой дух был снижен на 80%. Хоть мои братья не так сильны, как остальные генералы, но против предателя Лубу, у которого осталось лишь 20% боевого духа, они точно справятся, с гордостью заявил Хао Чен. От этих слов все люди вокруг без исключения стали хмуриться. Предать своего господина – это одно, но назвать своего бывшего господина предателем – это уже совсем другое. У человека перед ними был действительно мерзкий характер. Однако они негодовали лишь в своих мыслях, так как генералы были куда более прямолинейными людьми. Они решили, что лучше отдалиться от него, отказываясь с ним связываться, из-за чего Хао Чен испытал сильный дискомфорт. Однако эта неловкость довольно быстро исчезла. Донесение. Вбежал посыльный. Докладываю господину, святое оружие было переброшено через стены Сяпи, попутно прибыв несколько солдат. А, что еще за святое оружие? Оружие, которое сбрасывали со стен, действительно запросто могло убить несколько солдат. В конечном итоге, штурмующие солдаты, словно муравьи, медленные и многочисленные. Генерал Ся Хао сказал, что это пронзающий небеса Лубу, ответил посланник. Единственным генералом, который в данный момент осаждал Сяпи, был Ся Хао Дун. С этим сообщением он направил посланника в штаб. Да, глаза Као счастливо заблестели. Я хочу увидеть его, принесите его немедленно. Вскоре двое солдат принесли длинную алебарду, которая излучала холодный свет. Два полумесяца на его вершине переливались на свету. На другом конце была красная кисточка, а на самой алебарде было вырезано несколько персонажей провинции Бинлу. Это определенно алебарда Лубу, пронзающая небеса. Ахаха. Примите наши поздравления, премьер-министр. Сяпи скоро падет. Возможно, что еще до наступления темноты, мы уже будем праздновать нашу победу в центре города. Хао Чен сразу же принялся лизать зад Као. Ха-ха. Као также добродушно рассмеялся. Именно в этот миг, еще один посыльный вбежал в палатку. Донесение для премьер-министра, оборона Сяпи была прорвана. Оборона Сяпи пала. Као был немного удивлен. Хоть там и был Юань Ран, П.П., так по-другому зовут Ся Хао Дуна, из города Сигин, но он не давал ему много людей из-за предательства Хао Чена, Сун Сяня и Вэй Сюя. Он лишь приказал ему имитировать атаку и ждать, когда Сун Сянь и Вэй Сюй схватит Лубу. Тогда как оборона Сяпи могла быть прорвана, ворота были открыты изнутри, доложил посланник. Изнутри. Неужели кто-то еще предал Лубу? Это скорее всего мои два брата, радостно сказал Хао Чен. Премьер-министр, Сяпи пала и Лубу схвачен, провинция Сюй теперь полностью принадлежит вам. Передай мой приказ всем войскам осадить Сяпи. В данный момент лишь одни ворота были открыты, оставалось еще трое. Умрите. Лубу пошел первым. Несмотря на то, что он лишился своей алебарды, его взрывная мощь не уменьшилась ни на грамм. Солдаты Као не могли выдержать даже один его удар. Даже офицеры мгновенно умирали, когда встречались с ним. Сун Сяню и Вэй Сюю повезло, так как они не столкнулись с ним. По пути вниз ворот Белой башни, Лубу убил не менее 100 человек и собрал вокруг себя около 300 своих солдат. Во главе с ним, они напоминали несокрушимое копье. Куда мы теперь? В данный момент Лю Манг держал окровавленный длинный меч. В этом хаосе никто не мог защитить его, таким образом, Он сам должен был позаботиться о своей защите. На его броне появилось множество белых пятен от режущих ударов мечей и копий. Если бы не эта броня, он бы уже умер несколько раз. По пути даже он убил пару человек. Это были настоящие живые люди. Не звери, а люди. Когда кровь брызнула ему в лицо, он даже попробовал ее на вкус. В особняк губернатора провинции, который находится в центре города, глаза Лубу налились кровью от всех этих убийств. Если бы броня Лю Манга не отдавала особым блеском, он бы уже скорее всего по ошибке убил бы его. Центр города. Лю Манг думал о том, как бы убраться отсюда поскорее и по возможности предпочел бы не соваться в центр города, где они почти наверняка будут окружены и убиты. Он хотел что-то сказать, но был остановлен командиром отряда, которого звали Чен Ю. Он сказал: «В центре города находятся все дамы». «Дамы?» Лю Манг наконец-то вспомнил. Как он мог забыть, что Лубу являлся ярым семьянином? Он скорее умрет, чем бросит свою семью. Семьянин весьма ненадежный напарник. Если я последую за ним в центр города, то однозначно умру вместе с этими 300 солдатами. С другой стороны, если я пойду своим собственным путем, то тоже умру. Я в любом случае умираю. Блять, должен же быть хоть какой-то гребаный способ выжить. Умри, умри. Звуки битвы на внешних стенах постоянно увеличивались. Когда десятки тысяч людей сражаются, естественно, что будет очень шумно. Генерал, ворота были открыты. Окровавленный солдат Лубу крикнул в его сторону, сам едва не рыдая. Ворота были открыты. Глаза Лубу широко распахнулись от шока, а сам он выпустил настолько сильную убийственную ауру, что стало тяжело дышать. Какие ворота? Западные, южные или северные? Восточные, господин. Сквозь слезы сказал раненый солдат. Восточные ворота. Разве это не те ворота, от которых мы пришли? Ворота Белой башни как раз находились возле восточных ворот. Разве не по моей указке они отправились открывать ворота? Сун Сянь, Вэй Сюй, как же я желаю сожрать вашу плоть. Глаза Лубу были, как у дикого животного, и налиты гневом. Несмотря на то, что он знал, что это Лю Манг спровадил их на это задание, но ситуация сильно отличалась от того, что должно было случиться на самом деле. Одни ворота пали и осталось только трое ворот. Просто невозможно, чтобы в этой ситуации армия Ся сидела сложа руки. После того, как оставшиеся трое ворот падут, их окружат и они умрут. В данный момент перед ними была очень большая дилемма, стоит ли идти в центр города или нет. Если они не пойдут, то жены и дети Лубу попадут в руки Каакаа. В этом случае, великий бог войны, Лубу, станет рогоносцем. С другой стороны, если они отправятся туда, то все эти 300 солдат почти наверняка умрут. Их окружат и он все равно не сможет спасти своих жен и детей. Проклятие. Лубу был в бешенстве, так как он оказался между молотом и наковальней. «Генерал!» — крикнул командир отряда. Брови Лубу поднялись. «Внимание, солдаты! Вы все должны защитить отступление Лю Манга из города. Это не обсуждается. Решил помочь мне сбежать? Весьма неплохо. Моя жизнь будет спасена. Но неужели Лубу откажется от своей семьи? Это совершенно не в его духе. А как же вы, генерал?» Чен Ю спросил то, что волновало их больше всего. «Этот генерал пойдет в центр города, чтобы спасти свою семью». Лубу направил лезвие своего меча против ветра. «Генерал, вы совсем один? Как вы будете сражаться с целой армией Каа? Ваша безопасность в большой опасности. Генерал, пожалуйста, пересмотрите свое решение. Даже если человек является богом войны, против тактики толпы, даже он превратится в лужу крови. Генерал, пожалуйста, одумайтесь». В унисон прокричали остальные солдаты. «Поверьте, еще не родился тот человек, который сможет навредить мне». Лубу был драконом среди людей, которого окрестили богом войны. Он никогда не отступал, даже если перед ним будет огромный дракон или логово тигра. «Мы будем следовать за вами до самой смерти». Чен Ю первым преклонил колени перед ним. «Мы будем следовать за генералом до самой смерти». Кем был Лубу? Он был душой армии. Он был богом войны. Возможно, для других армий было характерно терять боевой дух при больших потерях или потере знамени армии, но не для армии Лубу, ибо они имели своего собственного бога, Лубу. До тех пор, пока он жив, армия Лу также не будет сломлена. Отставить этот балаган. Я уже принял решение. Лубу уже знал, что не сможет спастись. Десятитысячная армия Каа стоит за стенами города, а сам город был охвачен хаосом войны. Независимо от того, насколько сильным был человек, он не сможет противостоять толпе. Однако, Лубу ни за что не отступит. Даже если он был обречен, он продолжит сражаться, это был его долг, как отца и мужа. Возможно, что Лубу не знал ни одного из этих 300 солдат, однако он знал, что все они хорошие люди. С такими подчиненными, ему больше не о чем было сожалеть. Как он мог позволить этим людям умереть вместе с ним? Генерал Чен Ю не поднимался. Того, кто не подчинится приказу, ждет та же судьба, что и этот клинок. С этими словами, Лубу разломал клинок на две части. Оба фрагмента вонзились в его пальцы, но он не издал и звука. Солдаты замолчали, но в их глазах по-прежнему были заполнены неохотой и беспомощностью. В этот момент, бог войны Лубу смягчился. «А теперь идите, защитите брата Лю Манга. Возможно, мы еще встретимся». Лубу взял копье и начал уходить. «Хех, почему ты?» Лю Манг издал долгий вдох. Он попал под влияние гребаных действий Лубу. «Вот нафига ты толкнул эту речь? Теперь мне хочется плакать». Лю Манг знал, что эти солдаты выполнят приказ и помогут ему выбраться из Сяпи, но как только это задание будет выполнено, они все превратятся в безвольные ходячие трупы. Ради спасения своей жизни, поступить так с этими 300 солдатами он не мог. «Солдаты, внимание!» — крикнул Лю Манг, однако ни один солдат не отреагировал на него. Они все полностью сосредоточились на одиноком силуэте. Видя такое отношение, Лю Манг взбесился. «Вы что, не солдаты армии Лубу? Вы отказываетесь подчиняться приказу маркиза Веня? Вы собрались предать его так же, как Сун Сянь и Вэй Сюй? Маркиз определил вас под мое командование, и вы должны выполнять мои приказы, вы поняли?» Лю Манг раньше ни разу не кричал так громко, как сейчас. «Нахер, я ухожу». Один из солдат снял свой шлем. «Я буду следовать за генералом до самой смерти. Как твое имя?» Лю Манг указал на него своим длинным мечом, убийственное намерение чувствовалось в каждом его слове. «Ли Эрню, и что дальше? Ты убьешь меня? Ну, вперед, валяй!» Солдат вытянул свою шею и посмотрел на Лю Манга. «Кто-нибудь схватите его!» Хоть все солдаты были невероятно мрачными, но все равно подчинились приказу маркиза и схватили солдата, которого звали Эрню. «Хорошо, а теперь, кто-нибудь скажите мне, какое наказание следует за дезертирство?» «Согласно закону, это смертная казнь путем отсечения головы». Чен Ю не знал, чего добивался Лю Манг, но все же ответил на его вопрос. «Хорошо, Ли Эрню, ты знаешь, в чем тебя обвиняют?» — крикнул Лю Манг. «Можешь убить меня, я все равно не желаю жить. Я буду следовать за генералом до самой смерти». Солдат становился все более эмоциональным. «Что ж, если ты так желаешь умереть, то я выполню твое желание». Лю Манг также начал злиться. Несмотря на то, что этот Эрню был человеком, он также был солдатом на войне и не мог поступать, как ему заблагорассудится. «Казнить его», — приказал Лю Манг, но ни один солдат не сдвинулся с места, даже те, которые держали Эрню. «Что ж, раз вы отказываетесь выполнять мои приказы, я лично сделаю это». В следующий миг Лю Манг пронзил грудь Эрню своим мечом. Чен Ю не успел среагировать и помешать этому. Горячая кровь брызнула вокруг. «Ты!» Лю Эрню застонал от боли. «Вжух!» Лю Манг взмахнул мечом, и голова Эрню слетела с плеч. На ней было выражение, которое не могло поверить, что Лю Манг и правда сделал это. «Эй!» Чен Ю знал, что это было очень плохо, так как приказ маркиза и так нанес им сильный психологический удар. А теперь еще и Эрню был казнен. Среди этих солдат были его сослуживцы, с которыми он прошел огонь и воду. Так что теперь здесь запросто может вспыхнуть бунт. Чен Ю быстро кинулся на защиту Лю Манга, так как выражения нескольких солдат уже приобрели угрожающее выражение. «Почему ты убил Ли Эрню?» Естественно, там вспыхнул бунт, и солдаты, которые были из одного отряда с Эрню, начали сердито кричать на Лю Манга. Если он не даст им удовлетворительную аргументацию своих действий, то они просто прирежут его. «Да, какова причина?» — спросил еще один солдат. «Почему? Вы спрашиваете меня почему?» Лю Манг рассмеялся. Его смех был очень счастливым. «Подойдите, и я вам все объясню». Двое солдат, услышав его слова, подошли к нему. «Вот почему». Зловещее выражение мелькнуло в глазах Лю Манга, и два фонтана крови выстрелили вверх, а два солдата, с глазами наполненными шоком, упали на землю. Лю Манг держал длинный меч и напоминал демона. Он посмотрел на солдат и крикнул: «Вы куда лучшие солдаты, чем я. Вы провели намного больше времени на поле боя, чем я. Вы понимаете военные законы лучше меня. Позвольте мне сказать вам, Лиерню и эти два убитых мною солдата, я действительно восхищаюсь ими. Они были готовы пренебречь военными законами, лишь бы следовать за маркизом. Я восхищаюсь ими, но я все равно должен был казнить их. Военный закон есть военный закон. Меня совершенно не волнует, по какой причине вы хотите его нарушить. Если я не умру, я казню любого, кто его нарушит. Выражение его лица было зловещим и пугающим. Вместе с тем, что он без колебаний только что убил троих человек, он вселил ужас в сердцах солдат. Отныне, вы находитесь под моим командованием. Вы будете служить под началом беспристрастного и неумолимого генерала, который руководствуется лишь военным законом. Если кого-то это не устраивает, выходите. Убейте меня или я убью вас. Вы все поняли. Мы все поняли. Бессвязно и вразнобой ответили солдаты, которые были полностью лишены воли. Чего? Вы испугались и потеряли свою доблесть. Говорите громче, я вас совсем не слышу. Взревел Люманг. Мы все поняли. В этот раз солдаты ответили не только в унисон, но и немного громче. Чен Ю не мог поверить своим глазам. Изначально он думал, что этот человек в золотой броне был каким-то напыщенным дебилом-дворянином. Кто бы мог подумать, что он был полностью в своем уме, а с помощью этих казней смог вернуть порядок в хаос. Хорошо, теперь я командую батальоном в 312 человек. Ты и ты. Лю Манг указал на троих солдат, среди которых был и Чен Ю. Я назначаю вас командирами роты, каждая из которых будет состоять из 100 человек, вместе с вами. Оставшиеся 12 будут моими личными стражами. Лю Манг не знал, как была устроена армейская система восточной династии Хань, так что он мог лишь воспользоваться данными, которые получил в свое время в университете военной подготовки. 33 человека, взвод, 33 взвода, рота, 33 роты, батальон. Так, возможно, у нас есть шанс вырваться из города. Чен Ю начал доверять Лю Мангу. Теперь вы все мои солдаты, а значит обязаны выполнять мои команды. Теперь слушай мою команду. Всем войскам, в центр города, шагом марш. Лю Манг отдал свой второй приказ. Чего? Офигевши переспросил Чен Ю. Сэр, идти в центр города, что он задумал? Парни, вы что не расслышали меня? Или мне для улучшения вашего восприятия нужно еще двоих солдат казнить? Сказал Лю Манг. Я хочу, чтобы вы, парни, отправились в центр города. Я собираюсь спасти Лу Бу, вашего любимого генерала. Вы что, совсем меня не понимаете? А, так почему он казнил тех троих солдат? Он должен был подавить отчаяние солдат. Если убить до того, как солдаты устроят бунт, то они с полной самоотверженностью будут выполнять приказы. Так точно. Услышав приказ Лю Манга, который собирался спасти Лу Бу и их заодно, боевой дух солдат возрос до небес, а их недовольство и ненависть к нему полностью исчезли. Тогда, вперед. Глава 5. Выстрел в ладонь под Сяпи. Гори оно вся ярким пламенем. Похоже, что я все-таки умру здесь. Лю Манг криво улыбнулся и вытер кровь со своего тела. По большей части эта кровь была его врагов, но некоторая принадлежала и его новым подчиненным. Ранее один из его охранников, чьего имени он даже не знал, защитил его собой, приняв на себя режущий удар и был разрублен напополам в области талии. Восточные ворота были открыты и южные также пали, остались лишь северные и западные. Через открытые ворота армия Ся стала заполнять город. За 2 часа Лю Манг и его люди смогли продвинуться лишь на пару сотен метров. За это время ряды его подчиненных поредели на 100 человек. Среди погибших также был один из новоназначенных командиров роты. Одна из его ног была отрублена, несмотря на то, что он не умер, но на поле боя он ничем не отличался от трупа. И это всего лишь несколько сотен метров. Если ему все же удастся прорваться к центру города, сколько из его людей доживут до этого момента? Лю Манг чувствовал, что его тело также выбилось из сил. Он не знал, скольких людей он уже убил. В смутные времена, человеческая жизнь была подобна траве, движения Лю Манга уже стали автоматическими, убивать, затем снова убивать, сменить меч и убивать, а затем опять убивать. «Сэр, мы больше не в состоянии продвигаться дальше». Чен Ю подошел к Лю Мангу, после того, как расправился с несколькими вражескими солдатами. Его дыхание было сбито и он кричал изо всех сил. Он знал, что их путь не должен был быть очень трудным, но совершенно не предполагал, что все обернется подобным образом. Если они промедлят еще немного, то количество солдат армии Ся будет лишь продолжать увеличиваться. К тому моменту, как они достигнут Лу Бу, весь их отряд может быть полностью уничтожен. Люманг парировал своим клинком копье, направленное в него, а затем убил вражеского солдата. Затем он сказал, что мы должны продолжать движение, независимо от обстоятельств. Он совершенно не сожалел о своем глупом решении. Он редко поддавался влиянию других, но Лубу сумел покорить его и этих 300 солдат. Это всего лишь смерть. Чен Ю, чего тебе бояться? Саркастично улыбнулся Люманг. Если ты боишься смерти, то просто сбеги. Кто сказал, что я боюсь? Единственное, чего я боялся, была моя мать. Чен Ю также разозлился. Для него быть обвиненным в страхе перед смертью было равносильно унижению. Их путь напоминал огромную гору, которая блокировала продвижение Люманга и его людей. Так что им потребовался еще один час на его преодоление. В данный момент Люманг был настолько уставшим, что даже не мог поднять свой меч. Его руки были полностью онемевшими и двигались с большим трудом. После того, как они наконец отбились от солдат Ся, он мгновенно рухнул на землю. Небо начало понемногу темнеть, а все вокруг было пропитано запахом крови. Трупы полностью заполнили город. Он был полностью усеян трупами солдат армии Ся, Лубу, а также обычными гражданскими. «Стоять, армия Лубу!» Снова появилась очередная волна солдат Ся. Однако, на этот раз ими руководил непосредственно генерал, в отличие от всех предыдущих волн. С красными кисточками на шлеме и телом, закованным в броню, а также верхом на белой лошади, он создавал весьма внушительную ауру. Бугага. Похоже, что сегодня мой, Сяхауде, счастливый день. Я смог не только сразиться с таким большим количеством солдат Лубу, но также поймал большую рыбу. Генерал Ся громко рассмеялся. Он скорее всего решил, что Люманг был одним из главнокомандующих офицеров Лубу, ведь тот был одет в золотые доспехи, которые были недоступны для обычных людей. Солдаты Лубу, слушайте меня. Если вы сейчас же встанете на колени и сдадитесь, вы будете прощены. Иначе, вы все будете немедленно уничтожены. Сяхауде, Люманг совершенно не помнил такого человека. Те, кто руководили осадой Сяпи, были Сяхау Юань и Сяхау Дун. Может ли этот Сяхауду быть также из клана Сяхау? Не имея времени для долгих размышлений, Люманг собрал оставшиеся силы и взревел. Всем войскам, приготовиться к наступлению. Но даже без его слов, все солдаты уже приняли боевые стойки. Они поднялись и приготовились к бою, несмотря на все свои раны, усталость и бой. Даже если они умрут, они совершенно не могли сдаться, так как являлись армией Лубу. А ты имеешь хребет убить всех сопротивляющихся. Поощряющее выражение Сяхауде мгновенно наполнилось жаждой крови. Он также не хотел, чтобы они сдавались, так как если они сдадутся, то он не сможет никого убить. Так как он не принимал участия в осаде, то хотел хотя бы несколько мальков нанизать на свой клинок. Ха-ха, иметь хребет в такой ситуации очень похвально. Думаю, что ты в состоянии выдержать и это. Сяхауде пришпорил коня и помчался на Люманга. В его глазах, тот был самым главным офицером в батальоне. Ты пытаешься убить меня, не в этой жизни. После того, как Люманг оказался столько раз на грани жизни и смерти, на его лице также появилась некая беспощадность. Люманг не был идиотом. Его противник был верхом на лошади, так что он мог просто затоптать его на месте. Люманг поднял с земли копье и безжалостно метнул его. Еще когда он учился в университете, он смог получить несколько наград именно в метании копий. Несмотря на то, что это копье было намного грубее спортивного, этот вид спорта пришел прямиком с поля боя. Чего? Увидев, как в него летит копье на огромной скорости, Сяхауде впал в ступор. Он хотел заставить свою лошадь сменить направление и увернуться, но так как они находились в узкой улочке, это было совершенно невозможно. Бах! Копье пронзило шею лошади, и та упала на землю. Сяхауде также не удержал равновесия и выпал из седла. Он полностью проигнорировал ржущую и умирающую лошадь.